Эти идеи были продуманы и разработаны философами Индии в древние времена. По разным причинам, вроде односторонности учителей и покорения страны иноземцами, они не могли распространиться, но они остаются великими истинами, и всегда, когда были осуществляемы человеком, этот человек становился божественным. Теперь наступает время, когда эти мысли распространятся по всему миру. Вместо того, чтобы быть запертыми в монастырях и заключенными в философских книгах, доступных лишь образованным людям, вместо того, чтобы быть исключительным достоянием сект и немногих ученых, эти идеи будут распространяться по всему миру и станут собственностью святого и грешника, мужчин, женщин и детей, образованных и необразованных. Они проникнут в окружающую нас атмосферу, и самый воздух, которым мы дышим, будет говорить нам при каждом вдыхании «Ты тот». И вся Вселенная с ее мириадами солнц и лун в один голос провозгласит «Ты есть тот».